Мы отмечаем братство юбилей, и цифра 50 уже прожита. Как хочется сказать душе своей, тебе дорога Господом открыта. Ведь было время тяжких, ведь было время тяжкое, друзья, гонения и тюрьмы в нашем братстве, за что страдала Божья семья, и Бог благословил своим богатством. Как много было горечи и слез, как много было в узах наших братьев, у них всегда стоял один вопрос – быть верными и быть в его объятиях. Какие скорби сестры понесли, когда мужья, являя верность Богу, дороги скорби мерили в пыли, и было верных Богу очень много. В какой же благодати мы теперь вошли в их труд, не знавшие печали, и как открыта перед нами дверь, чтоб с радостью мы Господа встречали. Мы, дорогие, лишь вошли в их труд, и наше молодое поколение пусть знамя той любви несут, которая ведет нас ко спасению. Не можем мы порой вполне понять, чтоб нам не оставлять собрания. Что ждет нас впереди, не можем знать. Бог каждому допустит испытания. Что временем последним дорожить, нам бодрствовать на каждое мгновенье и Господа, чтобы к себе, чтоб временем последним дорожа, нам бодрствовать на каждое мгновенье и Господа, чтобы к себе, чтоб с неба ожидать, как видно нам его долготерпение. И неразумные, и мудрые уснут, но все проснутся при трубе Господней, и верные на брачный пир войдут. Поправим же светильники сегодня. Мы ждем Христа, но думаем, есть время. Оно короче, чем хотелось нам. Не пропустите бы нам это мгновение, грядущим не подвергнувшись скорбям. Так выйди же за стан народ Господний, не будем же считаться со своим. Еще есть время, и оно сегодня. Последуем за Господом своим. Господь грядет за церковью своей. По одному входить мы будем в небо. Услышь его, он у твоих дверей. И где бы ты в то время, друг мой, не был. Аминь.